Медитация «Выход в космос». Вы делаете пальминг и отправляетесь в путешествие по коридорам старинного замка. Дорога приводит вас к двери с мерцающим фиолетовым пурпурным фонариком. Открыв дверь, вы попадаете в зеркальную пирамиду, наполненную фиолетовым и пурпурным светом, сочетание темно-синего с малиновым. В центре пирамиды на постаменте лежит светящийся драгоценный камень овальной формы, гигантских размеров. Поверхность этого яйцевидного кристалла огранена. Вы подходите к нему ближе, заглядываете в его окна, смотрите на насыщенный фиолетовый свет, который он излучает. Протягиваете руку, чтобы дотронуться до поверхности кристалла. Обнаруживаете, что рука беспрепятственно входит внутрь этого сокровища. Вы делаете шаг и вступаете в него. Своим дыханием вы ощущаете невероятную свежесть и легкую прохладу, как будто дышите воздухом, наполненным озоном после грозы. Вы видите, как свет проникает в ваше тело. Каждая клетка наполняется глубоким фиолетовым светом. Вы легко и свободно дышите, находясь в этой капсуле, как космонавт в невесомости. Находясь в фиолетовом кристалле, проделайте 2-3 раза описанное в предыдущей подглавке дыхательное упражнение. Продолжительность медитации 5-7 минут.